Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Едва мы вышли из парка, я осторожно отняла свою ладонь у господина Элохара, смущенная взглядами знакомых мне торговцев. Лорд не оставил мой жест без внимания и галантно предложил локоть. «Боюсь, в среднем классе подобное не принято», — прошептала я. Взгляд свысока и неожиданный вопрос. «С каких пор вы относите себя к среднему классу, леди Сайрен?» Он говорил негромко, и только это спасло меня от внимательных ушей госпожи Варих, проходящей мимо и с интересом разглядывающей как меня, так и моего спутника. Но едва она отошла, я тихо ответила. «Я не отношу себя ни к какому классу, господин Элохар. Я просто знаю, что в среде торгового сословия такие вольности недопустимы, и мне вовсе не хочется расстраивать госпожу Шилли, приютившую меня в своем доме и, следовательно, в глазах общества, несущую за меня ответственность». На мой монолог господин Элохар отреагировал внимательным взглядом и сообщил. «Почти пришли». Кто бы мог подумать, что мы пришли в книжную лавку. От удивления я остановилась, а вот мой спутник небрежно-ленивой походкой направился к прилавкам и, не обращая внимания на остолбеневшего торговца, принялся осматривать корешки книг. И, глядя на то, с какой уверенностью и грацией двигается мужчина, я окончательно уверилась в том, что обращаюсь к нему совершенно неверно, и мне следует извиниться. Однако дальнейшие события заставили напрочь забыть об извинениях. «Любезнейший!» Господин Элохар обернулся, с пренебрежением взглянул на господина Лори, знакомого мне книготорговца. «Позвольте узнать, в каком отделе у вас располагаются любовно-лирические книженцы о принцессах, спасенных из лап драконов?» Торговец, утратив дар речи от тона светловолосого лорда, замялся и начал заикаться, едва попытался ответить. Поспешив прийти ему на помощь, я торопливо ответила. «Господин Элохар, учебная литература находится в самом здании лавки. На уличных прилавках выложены наименее дорогие и...» Холодный, спокойный взгляд серых глаз и меня вынудил позабыть о способности разговаривать. Я оборвала себя на полуслове, от чего-то глубоко оскорбленная. «Благодарю, прелесть моя», — весьма издевательски произнес мой спутник. «Однако вопрос был адресован не вам, леди Сайрен, а затем с холодно-издевательской учтивостью. Со столь низкими речевыми данными вам не то чтобы в книготорговце, вам в гробовщики путь заказан, милейший. Впрочем, речь в данный момент не об этом, так что будьте любезны выполнить мой запрос. Согласен даже на жесты». И после данной тирады единственной оставшейся у меня мыслью было «Кто этот человек?». Решительно миновав те несколько шагов, что отделяли меня от лавки, я стремительно подошла к господину Элохару и разгневанным шепотом потребовала ответа на обоснованный вопрос. «Что вы себе позволяете?» Медленно повернувшись ко мне, мой собеседник отреагировал выгнутой бровью и молчанием. Лицо лорда казалось совершенно бесстрастным, зрачок не расширился, что свидетельствовало об отсутствии гнева, но почему-то я всем существом ощутила его ярость. Не визуально, нет, а на каком-то интуитивном уровне. И внутри что-то содрогнулось. И словно тень набежала.